Глава первая. Кай Огненный. «По-моему, ты одержим», — сказал Вереск, когда мы вышли подышать свежим воздухом после заселения, а заодно и осмотреться. Одно дело видеть планировку Эламбруса с разных ракурсов на экране, другое — оказаться здесь вживую. Еще и в качестве приглашенных от Таалиса судей. Прикольно, познавательно и, надеюсь, будет продуктивно. Скука и одержимость — не одно и то же. Усмехнулся я, не глядя на друга. Сквер возле жилого корпуса напоминал портал в старую добрую сказку. Причудливо постриженные кусты, ажурные скамейки, вымощенные красно-желтыми плитами дорожки, а еще фонари разных форм и размеров, да увитые плющом беседки. Того и гляди, какой-нибудь эльф с дерева спустится или выскочит из-под земли бородатый гном. Забавно. Но стоило выйти за пределы этого зеленого островка, как почти сразу начинался огромный стадион, ультрасовременный, хотя какой только голографической живности на нем не перебывало, от драконов и гоблинов до пушистых котят, гигантских. Конкурсанты приезжали сюда со своими визуальными заготовками, которые активно использовали на выступлениях, пытаясь уделать соперников с помощью спецэффектов. Похвально, но не ново. В последнее время такого добра столько развелось, что у зрителей уже в глазах рябит. «Так это ты от скуки, значит, новую участницу группы ищешь?» — покачал головой Вереск. Его длинные волосы упали на лицо, и он небрежно откинул их назад, чуть поморщившись. «Нафига, спрашивается, такую гриву растить, если и раздражает? Хоть бы косу заплетать научился, что ли? Или хвост чаще завязывал?» Думая о лохмах друга, я невольно вспомнил, что самому давно пора посетить салон. Последний раз там был полгода назад, аккурат перед прощанием с Аквой. Скука заставляет двигаться, развиваться и искать что-то новое. В том числе и девушку для группы. «И нахрена нам девушки?» — вздохнул меланхоличный гитарист, глядя на двух конкурсанток, вышедших из беседки. «Эти точно не нужны, согласен. По кислотной расцветке волос?» Запредельному количеству тату и странным костюмом сразу было видно творческих на всю голову особей, от которых непонятно чего ждать. «Они у нас не приживаются», — продолжил рассуждать Вереск. «Мелоди, Аква поиграли в группе и свалили. Одна самоубилась, вторая замуж выскочила и на землю улетела. На кой черт нам третья, Кай? Два кастинга прошло, ты и так никого и не выбрал». «Саня отлично справляется и с клавишными, и со спецэффектами. Может, лучше виртуальную бэк-вокалистку заведем? Это точно никуда не денется». «Может, и заведем», — буркнул я, не желая связываться с фальшивками, как бы идеально они ни выглядели. «Но сначала я потестирую здешних конкурсанток». «Только в постели их не тестирую, ладно?» — скривился друг. «У нас из-за твоей странной прихоти...» «Один двухкомнатный номер на двоих. Я предпочитаю тишину, а не... За кого ты меня принимаешь? Я судья на конкурсе. Какая к бесам постель?» «За тебя принимаю, Огненный. За кого же еще?» Вздохнул басист. «Ты, конечно, после ухода Аквы перестал менять баб как перчатки, но...» «Аква, Аква, тебя заклинило на ней, что ли?» Фыркнул я раздраженно. «С утра про нее толдычишь. Она часом не твоя тайная любовь. Поддел я Вереска. Чужими тайными возлюбленными не интересуюсь. Вернул подколку тот. И нечего тут рожу кривить. Все в группе знают, что ты к этой малышке неровно дышал. Потому и по бабам без конца бегал в поисках заменителя. Стихии. Наша семья. Аква, часть этой семьи, была. Как раньше Мелоди. А все остальное из области твоей буйной фантазии». Улыбнулся я, тоже поглядывая на двух вызывающе ярких подружек, которые, судя по всему, дожидались третью. Когда же эта третья, наконец, вышла из беседки, поправляя обтягивающее красное платье, я, признаться, опешил. «Твою ж!» — вырвалось у меня, а внутренний голос шепнул. «Беги! Разве это не...» Вереск не договорил, потому что в этот самый момент Едвига увидела меня, и ее смазливая мордашка тут же приобрела хищное выражение, как у пираньи, почуявшей кровь. Эльф спустится, гном выскочит, дракон огнедышащий приковыляет. Ха! Да все эти персонажи в подметке не годятся одной ядовитой змее, с которой я имел дурость переспать по пьяни. Кто тут действительно одержим, так это она. Причем мной. Валим. Схватив друга за рукав, я потянул его обратно к жилому корпусу. «Кай!» Разнеслось на весь сквер. Голос звонкий, громкий, мозгоразъедающий. Реально женщина-яд. И что она тут забыла? Она же ни разу не музыкант. Работает, кажется, в каком-то девчачьем журнале. Новинки косметики обозревает. Неужели независимым блогером заделалась, чтобы на Эламбрус просочиться? Думать, что Эдвига охотится здесь на меня, не хотелось. Судя по активному преследованию и улыбке Джокера, на ее ярко накрашенном лице вывод напрашивался сам собой. «Стой, Кайчик!» – вопила рыжеволосая фурия, двигаясь с такой скоростью, что я невольно заподозрил в сталкерше Квазару. «Надо поговорить!» «Поговори с ней!» – пропыхтел Вереск, которому стоило бы заняться своей физподготовкой, а то совсем доходягой стал. «Ты же искал девушку. Вот, она сама нашлась!» – съязвил он, как-то странно хрюкнув. «Уж не от смеха ли этот умник задыхается?» «Это?» «Только через мой труп». Оглянувшись, я невольно заглотнул, увидев, как колышется при беге ее огромная грудь. Не от желания сглотнул, хотя да, именно от него, ибо внезапно испытал жгучее желание телепортироваться прямо в номер или, как вариант, улететь отсюда к дальней звезде. А ведь это мысли. «Эй, ты куда?» Удивленно спросил друг, глядя, как я взлетаю, используя браслеты с функцией левитации. Совсем о них забыл, встретив Едвигу. Эта женщина отвратно влияет на мои мозги. «Вещи распаковывать!» – буркнул я, поднимаясь все выше, а вслед раздалось признание, больше похожее на угрозу. «Я люблю тебя, Кайчик. Ты все равно будешь моим. Закатай губу, яд!» Не удержался от грубости я, потому что допекла эта дура. Сначала бегала за мной, не давая проходу. Потом звонками и письмами донимала, а теперь еще как-то сюда пролезла, точно зная, что до конца конкурса я, по условиям контракта, смогу покинуть платформу только в случае ЧП. Интересно, преследование члена жюри женщиной-отравой сойдет за чрезвычайную ситуацию? Или это больше на анекдот похоже? «Трус! Грубиян!» Перешла на оскорбление рыжая. «Да-да, я такой. Еще хуже на самом деле. Но обсуждать мы это не будем. Просто потому, что я морально не готов выслушивать ее вопли, пытаясь отодрать от своей шеи загребущие женские ручонки. Эта леди в красном – профессиональная липучка». Едвига все еще бежала по дорожке, громыхая каблуками, как копытами. Я видел ее яркую фигурку с высоты. Приятельница же моей самой чокнутой фанатки, вернее, сталкерши, поравнялись с Вереском и принялись у него что-то выспрашивать, указывая то на меня, то на яд. Убедившись, что басист вовсе не против с ними пообщаться, я направился к полукруглой лоджии на предпоследнем этаже жилого корпуса, где проживали в основном журналисты, организаторы музыкального конкурса, ну и мы, члены звездного жюри в составе 6 человек и 1 геранга. Ниже была спортивная зона с бассейнами и тренажерными залами. Напротив нее круглосуточный медпункт. Любопытное сочетание. На 5-м этаже располагалась бесплатная столовая для всех и небольшой ресторан для избранных вроде нас. Хотя за хорошие деньги там и участников конкурса обслужат. Только зачем это им? Разве что выпить чего-нибудь покрепче кефира захочется. В столовой алкоголь не подают. 4-й, 3-й и 2-й этажи – общежитие для конкурсантов. Ну а на 1-м гнездились разные магазинчики, салоны красоты и прочее хреномуть, больше нужная девочкам, нежели парням. Чуть поодаль находился тренировочный корпус с 2 открытыми площадками и стоянка эшбайков. Эламбрус представлял собой небольшой архитектурный комплекс на летающей платформе, накрытой энергетическим куполом. Эдакое нейтральное место, где встречались на музыкальном или спортивном ринге представители 3 огромных городов, в которых проживали в основном люди и одного поселения аборигенов, именуемых герангами. Они появились на Гере задолго до того, как наши предки-земляне основали здесь девятую колонию. Прошедшие отбор музыканты в возрасте от 17 до 25 лет не только состязались друг с другом в рамках заявленного конкурса, но и в свободное от официальной части время продолжали светиться на камерах дронов, оснащенных оборудованием для видеонаблюдения, и привлекать внимание спецкоров, командированных на Эламбрус. Организаторы всячески поощряли подобные инициативы, потому что конкурс талантов – это реалити-шоу, которое активно освещается в СМИ и на каналах независимых блогеров. Дорогостоящее шоу и очень популярное. Так что зря Вереск нудит. Для нас приезд сюда – это, во-первых, лекарство от скуки, во-вторых, возможность присмотреть новую девочку для нашей рок-группы, а в-третьих, неплохая реклама. А плюсом ко всему – гонорар за судейство. Довольно приятный, кстати. Отличный способ сменить обстановку и провести время с пользой, я считаю. И почему Вереск этого не понимает? Зануда. Ирина Снежина. Соскочив с летающей доски, я отрубила невидимость и на всякий случай активировала глушилку, хотя камер в жилых помещениях быть не должно. В первый год существования Эламбруса произошел грандиозный скандал из-за пикантных снимков и спален, которые утекли в сеть. Организаторы конкурса талантов тогда, помнится, налетели на огромные штрафы, после чего обязались строго чтить право на частную жизнь, если шторы в номере предусмотрительно опущены, а дверь закрыта. Они также обязались жестоко наказывать тех, кто попытается это правило нарушить. Я организаторам, конечно же, верила. Примерно так же, как и всем остальным в моем окружении. То есть никак. Поэтому и оделась во все черное, включая перчатки, маску на пол лица и мешковатую кофту с капюшоном. Наряд в стиле «попробуй опознай». «Где же она?» – пробормотала себе под нос, осматривая беглым взглядом комнату, в которую проникла через балкон, воспользовавшись отсутствием хозяйки. Отпустив эшборд парить в воздухе, я нахмурилась. Один чемодан небрежно брошен посреди комнаты, у стены аккуратно поставлена гитара в черном плотном чехле, а на столе неровной стопкой сложены какие-то коробки. Ха, а это точно апартаменты блогерши, которая по совместительству еще и лучшая подружка Николетты. Портье, назвавший мне номер комнаты и двиги, ничего не напутал? Если моя сводная сестра где-то спрятала скрипку на Эламбрусе, значит, 100% здесь. Я всегда с радостью участвовала в их совместных пакостях, особенно когда дело касалось меня. Нет, я тоже была далеко не подарок, но до этих стерв мне как до Таалиса пешком, учитывая, что я родом из Ареи. Крутанувшись на месте, я опять уставилась на гитару. Чемодан унылого серого оттенка, вместо цвета «вырви глаз», пеструю гамму, которую их предпочитала рыжая блогерша, понять еще как-то было можно. Но что эта прелесть тут забыла? Судя по форме и надписям на чехле, профессиональная. Только и двига же не бум-бум в музыке, я точно знаю. Или подруга Ники вместе с моей скрипкой взяла на передержку еще чей-то музыкальный инструмент? Это может. Меня так и тянуло открыть чехол и рассмотреть находку. Вдруг знаю, чья. Вернула бы владельцу, проучив воровок. Скрипка, риша. Напомнила я себе, дабы не поддаваться соблазну. Ищем, не отвлекаемся. Летающая доска чуть повернулась, реагируя на мой голос. «Не ты ищешь, Лос», — сказала ей. «Ты паришь и не отсвечиваешь». Восприняв приказ буквально, эшборд потушил бегающие по краю огоньки. «Умничка моя исполнительная». Следующую пару минут я исследовала комнату на предмет более мелкого, но не менее ценного для меня футляра. Робот-пылесос нашла. Платформу для доставки еды из ресторана тоже. А хорошо, пресса устроилась. Даже большая черная ваза с тремя белыми лилиями здесь имелась. Скрипки же нигде не было. Решив, что надо быстренько осмотреть и другие помещения, я направилась к двери, когда услышала за спиной ехидно раздраженное. «Да чего же вы наглые? Выставляешь за дверь, а вы в окна лезете. Тьма тьмарская, что?» Развернувшись в прыжке, ибо перепугалась, я уставилась на парня. Нет, не просто на парня. На лидера легендарных стихий, чьи песни были популярны не только в Таалисе, но и в Арее, Даоре. Не удивлюсь, если и у герангов их слушают. Хиты этой группы постоянно занимали верхние строчки чартов, а во время турне залы ломились от желающих послушать Кая Огненного вживую. Еще и Аква, девочка из их группы, добавила стихиям популярности, став женой главы службы безопасности 9-й колонии и членом экипажа звездолета, который полгода назад отправился на Землю. Отличная, кстати, девчонка. Талантливая и скромная. Не то что моя сестра и ее подруга. Так, стоп. Это что же получается? Я все-таки ошиблась апартаментами? Или, может, у бабника с янтарными глазами тут назначено рандеву с Едвигой? Чего уставилась? Поинтересовался грубиян. Автограф нужен. Говори, где расписаться. Заслужила. За смелость на грани фола. И сними уже эту чертову маску. Выглядишь как домушница. Или правда воровать пришла? А что сперла? Надеюсь, не белье? Скривился он, двинувшись ко мне с явным намерением сорвать маску. Ну или расписаться. Да, не знаю, правда, на чем. На лбу разве что. Он у меня единственный, ничем не был прикрыт. Шарахнувшись в сторону, я прошипела «Фас!». И Лос с готовностью ринулась на ведьмака, который ударом ноги отшвырнул ее в стену, прорычав. «Все, детка, ты допрыгалась?» Я на самом деле отпрыгнула. Опять. Напоролась на тумбочку, где стояли цветы, и, глядя, как руки стихийника окутывает пламя, не придумала ничего лучше, кроме как потушить его водой с цветочками. Две лилии шлепнулись на пол, сложившись крестиком, а одна повисла на плече, облитого с головы до ног музыканта, входившего в состав жюри, перед которым мне скоро предстояло выступать. Звездец, золотая рыбка. Или лучше лягушка, я точно допрыгалась. Пока Огненный обтекал в прямом и переносном смысле слова, я вскочила на подхваченную с пола доску, моля всех богов, чтобы она исправно работала после удара. А обогнув кинувшегося ко мне парня, практически по потолку, пулей вылетела в окно. «Стой, чокнутая!» — крикнул выскочивший на балкон ведьмак. Но мне было не до него, потому что эшборд двигался рывками, чередуя режим свободного падения с нормальным полетом, и упорно не желал врубать маскировку. После непродолжительных усилий мне все-таки удалось выровнять движение, восстановив контроль над доской. Завернув за угол, я заметила открытый балкон и на полной скорости влетела туда, что и помогло нам с Лос уйти от преследования парня, который, как выяснилось, тоже неплохо летал, причем без эшборда. А ведь он не мастер левитации, я это точно знаю. Чуть не попалась, фух, в лапы, к самому Каю Огненному. Да я просто рекордсменка по собиранию проблем на свою дурную голову. Кай Огненный. Фанатка? Угу! С приставкой «Анти» буркнул я, вытирая полотенцем вымытую голову. На кой вообще цветы в мужском номере? Лучше бы вино в ведре со льдом на тумбочку поставили. Или коньяк. Хотя получить по башке ведром было бы еще неприятнее. Но выпить точно надо, чтобы взбодриться. «Где тут бар?» – спросил я, озираясь. «В моей комнате точно есть», – сказал Вереск, явившийся вскоре после побега мелкой заразы, которая непонятно что делала в моей спальне. «Вещи вроде бы на месте. Никаких подарков с розово-сопливой тематикой я тоже не обнаружил. Может, не успела сделать то, зачем пришла?» А чего хотела? С таким поведением явно ничего хорошего. Может, она правда одна из отвергнутых фанаток? Их вечно толпы за нами бегают. И все на одно лицо, разукрашенное косметикой. Я же не переспал с ней, как с яд. Последнюю пару лет подружки у меня менялись со скоростью света. Я даже имена их не запоминал. Нет, вряд ли. Эти серые глазища я бы точно не забыл. Но если все равны... то некоторые равнее, почему бар только у тебя? Вернулся к теме напитков, я, пытаясь отвлечься от размышлений «О беглянке. Ты сам эту комнату выбрал?» – пожал плечами будущий распорядитель алкоголя в наших апартаментах. «И номер? Что за блажь, кстати? Могли бы заселиться в отдельный, как и предлагали организаторы? Чтобы ко мне потом пачками эти озабоченные лезли?» Пару секунд Вереск непонимающе смотрел на меня, а потом заржал в голос. «Вот сволочь. Точно, надо выпить. Пока не прибил лучшего друга. Что там у него в баре есть? Хотя бар подождет. Можно что-нибудь в ресторане с бесконтактной доставкой заказать. Например, пожрать». Незапланированное столкновение аж с двумя сталкершами в первые часы пребывания на Эламбрусе пробудило во мне не только любопытство с раздражением, но и аппетит. «Зверский. Есть хочу», — сказал я, активируя меню. «Так, может, вниз спустимся? Осмотримся заодно? Вдруг кого-нибудь знакомого встретим?» Не ожидал столько ехидства от нашего меланхолика. «Это на него те две крашеные в татухах так повлияли, что ли? Впредь не буду оставлять его наедине со странными личностями». «Что-то я уже сыт по горло такими встречами. Как же она?» — пробормотал, никому не обращаясь. «Я ты или вторая преследовательница?» — улыбнулся Вереск. Он стоял, скрестив на груди руки и подперев плечом дверной косяк. «Кто такая Яд, знаю я, ты и еще куча народу, которому не посчастливилось с ней хоть раз пересечься. А вот кем была эта шельма мелкая?» Я снова замолчал, вспоминая взломщицу. Или как ее правильно назвать? Форточницей? Балкончицей? Отбитой на всю голову идиоткой? Зачем же она приходила? Любопытство жгло, мешая сосредоточиться на делах, коих хватало. Надо было разобрать вещи, а потом еще раз пересмотреть визитные карточки конкурсантов, чтобы примерно прикинуть, кто с кем лучше будет смотреться во втором туре. Стоп! Пересмотреть записи с участниками. Гениально. Можно совместить приятное с полезным. Эта мышь сероглазая точно должна быть среди них. Если же не найду, придется проверять журналисток, официанток, другой обслуживающий персонал. Арр! Лучше бы ей оказаться в числе конкурсанток. Глядишь, я не так зол буду к моменту нашей следующей встречи.